есть серьезные, если загноятся. Симха была готова приступить к поискам Белл незамедлительно. Она всегда стремилась к действию. Но и голова у нее соображала неплохо. Гангрена всегда поджидала раненых. И после этого боя она тоже соберет урожай. Симха не стремилась пополнить число ее жертв. Она тут же принялась натирать мазью порез на плече, стараясь дотянуться до лопатки. Кишар посмотрел на вычерченную в пыли схему. — У тебя уже разработан план боя, капитан. Симха поморщился. Мазь попадала куда угодно, но только не на рану. Бой. Бой закончится, едва начавшись. Надо решить, кто войдет в город первым. Кишар кивнул. Я уже распорядился. Воины знают, кто за кем следует. Он улыбнулся. Все пройдет, как по маслу. Сообщать я о числе раненых. Большинство переживших сражения выглядят не лучше, чем она сама. Нет, не стоит. Поход, бой, гибель... Естественная последовательность событий с точки зрения Симхи. Как для нее, так для ее солдат. Не погиб. Ну что ж, еще не все потеряно. Зализывай раны и вперед. Поход, бой, гибель. Симха потянулась к ране на середине спины. — Позволь, я помогу, капитан. Она передала ему черепок с бальзамом и отвернулся. Симха терпеть не могла, когда ей помогали. — Не размазывай вокруг, — проворчала она. Будет потом все липнуть. Она стояла, слегка расставив ноги, чуть наклонившись вперед и упершись руками в бедра. Кишар начал с того, что неторопливыми движениями очистил спину от крови, грязи и излишков мази. Новые шрамы вписались в сложную картину, образовавшуюся на спине Симхи в предыдущих сражениях. Первыми штрихами служили следы бича. Такие украшают спину каждого ребенка нефилимов, начиная с 12-летнего возраста. У Симхи их, пожалуй, больше, чем у ее сверстников. Остальные рубцы резаных и рубленных ран. Пониже даже след укуса. Собака, наверное. Особенно зловещий шрам пересекал спину наискосок от левой подмышки до правого бедра. Почетные знаки отличия. Очистив спину, Кишар прежде всего обработал раны, до которых могла дотянуться сама Симха, которая уже начала обмазывать. Потом перешел к остальным, менее значительным, вплоть до царапин. — На штанах тоже кровь, капитан, — заметил он, покончив со спиной. — Раны есть. Симха неопределенно пожала плечами. Кишар нагнулся и принялся обследовать штаны. Сначала ничего не нашел. Кожа покрыта кровью, где еще не засохшей, но это кровь чужая. Он уж хотел выпрямиться, но тут заметил разрез на бедре. Кишар опустился на дно колена и всмотрелся в ран. «Как думаешь, сколько ты народу убила?» — спросил он, развязывая шнурок ее штанов. «Нефилимы до стольких считать не обучены», — хвастливо заявила Симха. «Да и другие тоже». Кишар начал осторожно стягивать штаны с ее бедер. Симха сложила руки на груди. Обнажился мощный зад командующий. Между ее ног Кишар заметил клок рыжих волос. «Похоже на кинжал». — задумчиво произнес он. — Марш скорее, исследователь. Бывало и похоже, и то ничего. Кишар захватил щепотку мази и принялся втирать ее в рану. Не хватило, пришлось взять еще. Наверное, он причинял ей боль, но Симха стояла не шевелясь и не издавая ни звука. Кишар поставил черепок с мазью поближе к костру и продолжал легкими движениями массировать ногу вокруг раны. Кожа воспаленная, но гладкая и упругая.